Шри Шукадева Госвами сказал: «Подстрекаемый мудрецами, Индра убил Вритрасуру. И за убиение брамана, брамахатья, его настигла расплата». Шри Шукадева Госвами сказал: «Подстрекаемый мудрецами, Индра убил Вритрасуру. И за убиение брамана, брамахатья, его настигла расплата». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Индра не смог избежать наказания за брамахатью, убийство брамана Вритрасуры. Первого брамана Вишварупу Индра убил в припадке ярости, но теперь, послушав мудрецов, Царь Небес совершил предумышленное убийство. Новый грех был куда более тяжелым. Его нельзя было искупить одним только жертвоприношением. Индра должен был выстрадать целую череду тяжких последствий, и только после этого браманы могли бы позволить ему принести в жертву коня. Тот, кто грешит намеренно, полагаясь на очистительную силу произнесения святого имени Господа или на прайшчиту, искупление грехов обряда, не уйдет от заслуженного наказания, будь это даже сам Индра или Нахуша. Нахуша замещал Индру, пока тот, покинув рай, метался в поисках избавления от лежащего на нем греха. Шри Шука Увача, Эвам Санджадито Випрае, Марутва Нахана Трупим, Брамахатья Хатритасмин, Асасада Вриша Капим. Шри Шукадева Госвами сказал: «Подстрекаемый мудрецами, Индра убил Вритрасуру. И за убиение брамана, брамахатья, его настигла расплата». Итак, Индра убивает Вритрасуру. И мы видим, как раскрывается в этих главах положение Вритрасуры, то есть предположение демона, который по внешним признакам демоничная личность, является демоном, но по содержанию является величайшим преданным Господа. Помним с вами эту историю проклятия Читракету, как Махарадж Читракету появился как Вритрасура. Говорится, что Махарадж Читракету достиг према-бхакти, но все-таки проявлял определенную неосторожность. И в следующей жизни родился Вритрасурой. Итак, удивительное положение живых существ в материальном мире. Мы уже с вами обсуждали это. Говорится, что «Чатурвитха баджанти мам джана сукрити нурджана, арта джигьясура кхатхи гьянича параташабха». Кришна говорит это в Бхагавадгите, что четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. То есть делают преданное служение, совершают преданное служение. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и стремящиеся к постижению истины. И в первом случае приводится пример слона Гаджендры. Так мы опять видим природа, внешняя природа, слон. Однако он снискал милость Господа Кришны, когда попал в зубы крокодила в воде. Мы узнаем о тех, кто стремился к богатству. Приводится пример Друва Махарадж. Маленький мальчик, когда все окружение даже не надеялось, что он способен на такие тапаси или способен на такую аскезу. И самое главное, что никто не надеялся, что от такого маленького мальчика может принять Вишну что-то, какое-то служение. Даже если он и попытается это сделать. Поэтому его мать, двоюродная мать Суручи, она с насмешкой сказала о том, что тебе бы неплохо было бы предаться, поскольку на 100% была уверена, что от такого мальчика не может быть никакого проку в преданном служении. Мы видим, как кумары, возвышенные личности, не смогли получить милость, пока не столкнулись с преданными Господа, хотя они были очень возвышены. И встретившись с Джая-Виджаем, снискали все-таки милость Кришны. И мы видим мудрецов Лесана и Нишарани. которые пришли обратиться за истиной смиренно, вопрошая Шрили Сута Госвами. Итак, мы видим, что по форме, по внешним каким-то признакам, живое существо может выглядеть одним образом, но внутреннее состояние может быть совершенно противоположным. Итак, что это означает? Что здесь говорится, что Вритрасура был демоном, но постепенно в диалогах Вритрасуры, в этом конфликте, в этой битве между Индрой и Вритрасурой происходит диалог. И Вритрасура раскрывает свою истинную природу, раскрывается сознание Вритрасуры, демона по форме и величайшего преданного по содержанию. Итак, можем наблюдать, что в йога-сутре Патанджали описывает, что одним из этапов постижения Кришны является этап постижения Бога в сердце, как его локализованный аспект параматма, сверхдуша. И Шрила Прабхупада приводит этот удивительный пример. Двух птиц. Одна птица – это душа, которая клюет плод, а вторая птица наблюдает сверху и ждет, когда же этот плод будет предложен Кришне. Итак, мы можем видеть, как мы совершаем определенную деятельность, но мы всегда устремлены к плодам этой деятельности. И не всегда удается предложить этот плод Кришне. Не всегда мы настроены на то, что все это делается для удовлетворения Господа. По этому принципу Анукульена Кришнану Чиланам Бхакти Гаутамам. Поскольку сложно наблюдать сверхдушу внутри своего сердца, и одной из ступеней йоги является способность осознавать, что я сейчас служу тебе, Господь. И ты должен просто обратить внимание. Я прошу тебя, обрати внимание, как Шрила Прабхупада говорит, мы воспеваем святое имя, как ребенок, который потерял свою мать. Мы молим Кришну, плачем. Разлука. Разлука. Иногда в разлуке мы начинаем вспоминать свой объект любви. И на нас нападает радость. Даже хотя мы в разлуке. Просто вспомни. Сначала мы слезно начинаем вспоминать объект своей любви. И человек даже здесь, в материальном мире, когда он думает об объекте своей любви, когда находится в разлуке, сначала печаль. Потом начинает вспоминать о своем объекте, и на него накатывается радость. И эта радость сплетается также с печалью. Потом печаль постепенно отступает, когда человек погружается в размышления об объекте своей любви. Точно так же святое имя. Сначала некая печаль присутствует в воспевании. Потому что живое существо молит, надеется на Кришну. И мы видим, как живое существо, не осознавшее положение Кришны и не способное воспринимать сверхдушу, надеется на свои качества, на свои материальные качества, на свою прозорливость ума, на силу своего интеллекта, так называемого своего интеллекта. Надеется на какое-то определенное окружение, поскольку окружение склонно выказывать почтение, если мы совершаем какой-то определенный вид деятельности, мы говорим заботиться о других. И когда мы заботимся, даже материально, то мы можем видеть, как приходит материальное почтение. Можем видеть, как люди начинают нас уважать или почитать. Но все это может быть материально, поскольку мы ради этого почтения и действуем. Мы хотим этих почестей, мы хотим выгоды, у нас есть желание выделиться из общей массы, и мы хотим доказать всем окружающим, что мы не таковы, что просто никто не видит наших качеств, ибо мы скрыты от глаз глупцов и негодяев своей внутренней энергии. И поэтому каждый человек в этом материальном мире мнит себя идеальным. Кришна позволяет живому существу в уме думать, что он подобен Кришне. Что просто как Кришна приходит в материальный мир, и никто не наблюдает его качеств. И мы точно так же приходим в соприкосновение с этой материей и начинаем имитировать Кришну. И когда мы видим, что кто-то нас оскорбляет, мы как Кришна думаем, ну ничего, просто он не видит моих хороших качеств. Почему он не видит моих хороших качеств? Потому что он мне не служит. Он просто мне не служит. Поэтому он не видит моих хороших качеств. Потом мы пытаемся проявить эти хорошие качества, но по отношению только к тем живым существам, которые неискушенные и глупы. И Шрила Прабхупада также описывает, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Итак, каждый хочет стать благодетелем. Каждый хочет мнить себя Богом. Сострадающим. Люди соревнуются в сострадании. Они берут какого-то калеку и начинают его облагодетельствовать. Но на самом деле двое, которые пытаются ему сострадать, просто соперничают в сострадании друг с другом. Им нужен объект, где бы они смогли насладиться своей божественностью. И есть разные проявления этих представлений, когда живое существо не может понять, что такое преданность. Поэтому Шрила Прабхупада описывает в одном из комментариев, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и что преданность служит ему, однако они не принимают Кришну как верховную божественную личность в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Итак, йога – это очень глубокий момент сознания, когда живое существо надеется на Кришну. Что это означает – положиться на Кришну? И мы знаем этот стих «Читаса сарва кармани». Что означает это – положиться на Кришну? Это значит положиться не на свои качества, а положиться на милость Кришны. Положиться на милость Кришны – это означает все свои способности, все свои силы, которые мы имеем также от Кришны, направить на удовлетворение Кришны. И когда мы в настроении удовлетворения Кришны, тогда в нас проявляется эта истинная природа, природа слуги. До тех пор, пока все наши качества работают на нас, как бы мы ни пытались внешне показаться слугами, внутренне мы остаемся господами. Потому что все эти качества, они не направлены на чье-то удовлетворение, кроме как на удовлетворение своего собственного ложного эго, своих собственных желаний и представлений. И мы хотим, чтобы поменьше было людей вокруг нас, которые могли бы это видеть. Вот почему мы видим, как в истории Иисуса Христа, в истории Господа Чайтани, в истории Господа Нитянанды и разных великих святых, очень большая часть людей отстранялась от них. Почему? Они были не удовлетворены видением этих святых личностей. Они были не удовлетворены их видением. Они обличали это положение живого существа. И мы видим, как Шрила Прабхупада пишет, Бхагавад-гита, как она есть, он обличает всех остальных комментаторов Бхагавад-гиты, которые просто что, подражают Богу. Он их обличает. Поэтому никто из них не стал служить Кришне. Ни у кого не было в этих комментариях умонастроения служения. И как только мы с вами соприкоснулись с комментарием слуги, в котором полностью присутствует умонастроение служения, у всех у нас чуть-чуть появился импульс. Импульс служения. Или, как Прабхупада говорит, это искра, на которую можно дунуть. И она ярче начинает светиться. И до тех пор, пока мы дуем на эту искру, она может увеличивать свое свечение и может начать гореть. И это называется вдохнуть, вдохновение. Дуть на эту искру. Шрила Прабхупада цитирует эти стихи, где он говорит, что ведические наставления – это ветер. Таким образом, нектар наставлений – это тот ветер, который разжигает эту искру. Есть парус. Парус – наш слух. Но парус может быть разным. Не каждый может управлять парусом. Если вы когда-нибудь плавали на парусниках, это целое искусство, это целая наука. Это не значит, что у вас есть лодка, есть парус, и вы очень хорошо можете продвигаться. Вы должны изучить эту науку. Это называется морское дело. Как настраивать этот парус в соответствии с ветром? Ветер может прямо навстречу, встречный ветер может быть. И как тогда с парусом? И люди знают, как правильно управлять парусником, чтобы он двигался. Точно так же слух, ум, Нужно научиться управлять чувствами и умом. Если живое существо не научилось это делать, оно не может управлять своими чувствами и умом. Чувством эгоизма, чувством эгоистических стремлений, чувствами гнева, чувством обиды, чувством зависти, чувством похоти. Как же оно может продвигаться вперед? И мы видим, как иногда люди не могут выйти в море. Очень часто те, кто жили в море или на океане, можно наблюдать, когда океан штормит, рыбаки не могут выйти в море. Они эту лодку толкают, запрыгивают, лодку сносят, обратно к берегу прибивают. Они опять ее туда... Когда я жил в Джаганатхапуре, я очень часто наблюдал эту историю, вот эту такую как бы картину. Я все время вспоминал об этом же, что когда мы не квалифицированы, мы не можем победить этот океан. Мы не можем победить его. И эти рыбаки толкали лодку весь день. К 12 часам они разочарованные бросали все и уходили домой. Они не получали улов. Они не могут победить этот океан. И лодку сносит. Постоянно сносит. И если мы не знаем, как это сделать, но тут же, буквально 200 метров, вы видите, как какие-то опытные рыбаки, раз, как-то они очень странно это делали. И они выходили в море. С этой стороны не могли выйти в море. Волны всегда сильнее у берега. Но когда вы приходите дальше, в океан уходите, волны мешаются. Знаете, да, вы слышали, что цунами в океане не видно. Но когда оно подходит к берегу, оно начинает расти. Почему? Потому что внизу рельеф почвы начинает подниматься. И волна начинает выходить наружу. Знаете, да, вы слышали? Вот точно так же в жизни происходит, что живое существо не может понять, как избежать этих волн. Нужно выйти в море. И говорится, должен быть опытный капитан. Опытный капитан. И так живое существо не знает, кто же является опытным капитаном. И в шастрах говорится, что опытным капитаном является гуру. Это гуру. Это птица, сидящая на ветке рядом с нами. Но просто когда мы не можем ее ощущать, не можем воспринимать, то Кришна устроил так, что эта птица, она появляется перед нами в образе духовного учителя. Эта птица появляется как духовный учитель. Это параматма, это сверхдуша. И гуру представляет сверхдушу, чайтья гуру. И живое существо не может понять, что значит предаться. И оно на самом деле ждет почести от гуру. И служит так, чтобы гуру прославлял живое существо. Оно даже во служении гуру себе делает, во служении своим эгоистическим желаниям. Оно ждет, когда гуру подславит, когда гуру отметит. И таким образом, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, восстанавливается отношение лавочника. И живое существо опять не может понять, что происходит. И амбиция, как волна, захлестывает и выбрасывает его на берег. Волны недовольствия в уме. Опять этот цунами подходит и захлестывает. И живое существо долго-долго мокрое, обсыхает этим ударом волны. Знаете, волна когда бьет, такое прямо ошеломительное. Чувствуется, что стихия ударила. И живое существо долгое время не может подняться. Чтобы опять попытаться выйти в море, и опять быть выброшены на берег этой волной эгоизма, волной невежества. И так живые существа пытаются окружить себя последователями, живые существа пытаются достигнуть могущества каких-то определенных сил, и здесь говорится, понукаемый браманами, и эти браманы здесь названы випра. И вы помните, 5 категорий браманов есть. Одни называются смарты, другие называются випры. Помните, да? Вы помните, да, кто такие випры? Кто помнит, кто такие випры? Память. Ну, посмотри. Кто такие випры? Точно скажи. Не путем тыка. Не надо в 5 этих тыкать. Почему? Потому что это называется что? Спекуляция. Почему? Знания не хватает. Поэтому в 5 областях начинаем тыкать пальцем, поэтому мы не уверены. Не уверены. Видите, нету веры. Даже если мы попадем, мы не уверены, что это правильно. Это означает философская спекуляция. Это примерно как в анекдоте, помните, да? Сколько будет дважды два? Он говорит, 1000. Он говорит, ты что, за 10 два? Ну-ка ты скажи, сколько будет? Он говорит, 12-16. Он говорит, конечно, где-то примерно 12-16, но никак не 1000. То есть он знает, что точно, что не 1000. Но другие числа могут быть приняты меньше. Но никак не 1000. Это вообще какой-то... Сумасшедший, что ли? Никак не 1000. Где-то 12-16, ну, дважды два. И в этот момент, когда он говорит, никак не 1000, он думает, ну вообще, тот глупец полный. И становится випрой. Понимаете? Становится випрой. Или пандитом становится в этот момент человек. Пандитом. Что где-то так вот, где-то там. Где-то там. Итак, кто помнит, то такие браманы существуют. 5 категорий браманов. Смарты. Кто еще знает, какие есть? Ну вот смарты кто такие? Ритуалисты. А? Ритуалисты. А випры? А дальше кто идет? Пандиты. Пандиты, изучающие юридические писания. А дальше кто идет? Брахманы. Браманы. Кто такие браманы? Поклоняющиеся Вишне. Поклоняющиеся Вишне. И последний идут. Вайшнавы, занятые верным, чистым, верным служением. И Вритрасура, как вы думаете, кем здесь выступает? Каким видом? Какого уровня брахманы? Поклоняющимся? Вишне? Или он вайшнава выступает? Итак, живое существо не может сконцентрироваться на знании, поэтому его занимают в работе, в деятельности. Калауста шудра самбавам. Оно не может медитировать. И мы видим, что эти люди не способны медитировать. Мы видим, как мы легче нам пирожки стряпать, что-то такое делать, и такое, это что-то физический труд и служение другим. Сохраняет нашу медитацию. Но мним-то мы о себе сколько, что мы медитирующие, что мы сверхдушу, мы пишем какие-то трактаты, мы что-то, что угодно делаем. Окружаем себя последователями, которые не совсем развиты просто, не искушены. Но наше качество всегда выдает нас. И Шрила Прабхупада говорит, оденьте на собаку царскую корону, посадите ее на трон. Как только вы зайдете к ней в тронный зал, она не выдержит и обнюхает вам ноги. То есть мы даже не можем выдержать, чтобы скрыть свои качества. Мы не можем скрывать даже свои качества. Почему? Потому что как только какая-то ситуация, а мы не способны контролировать свои чувства, так в этой ситуации сразу же проявляется, кто мы на самом деле. Итак, это очень удивительное положение этой 6-й песни. Что такое контроль ума и чувств на примере Вритрасуры, который демон? И мы видим также Индру, тоже великого преданного, занимающего положение определенное. И мы видим, как проистекают эти качества. Какие качества у кого? И кто как действует? Кто думает как? Что говорит и к чему устремлен? Это удивительное положение внутреннего мира. Поэтому мы всегда хотим продвинуться. Это как вчера мы с вами справляли день явления Господа Рамачандры. И мы опять вспоминали эту историю, как Равана хотел продвинуться. И он выглядел продвинутым. Очень продвинутым. И как мы хотим без служения, а под видом служения, заполучить результаты преданности. Это невозможно. Нас волной отбрасывает всегда. Волной нашего вожделения. И говорится, когда Равана посоветовался со своей собственной головой, голова не послушалась ни одной из 9 голов, которые были специалистами в разных областях. В 9 направлениях эти головы мыслили. Они были идеальными специалистами в политике, в дхарме и так далее, и так далее. И они все сказали «нет». Ты не должен так делать. Но он посоветовался со своей собственной головой. Его собственная голова, говорится, была исполнена вожделением. И собственная голова сказала «да». Хотя все 9 сказали «нет». Удивительное положение внутреннего состояния, обусловленное дживы. В 9 направлениях мы слышим «нет». Но когда мы обращаемся как будто бы к себе, а кто это я, вожделение? Отождествление себя с этим умом, интеллектом, ложным эго, со своим грубым телом. И как тут же мы слышим «да», что можно так делать. И каждый раз мы видим, что мы совершаем неправильные действия. И какие действия? Говорится «умом, речью и поступками». Умом, речью и поступками. Таким образом, когда мы говорим о контроле ума, это значит контролировать свои желания. Вера выражается в том, что мы контролируем желания. Мы дискриминируем при помощи разума. Это желание даст мне духовный прогресс. А вот эти желания, они не дают мне духовного прогресса. Эти желания эгоистические. Они пришли из прошлого. Как результат моей прошлой греховной деятельности. И если я сейчас начну осуществлять под видом преданного служения эти эгоистические желания, то вполне вероятно, я буду отброшен волной. Итак, каждый раз, когда мы что-то делаем, мы не должны забывать, что сверхдуша наблюдает за нами. И вот эта способность постоянно ощущать, что сверхдуша, она является свидетелем, санкционирующим. То есть она дает санкцию на исполнение любого желания. Она является свидетелем наших поступков, всего и наших желаний. И также является доброжелателем, другом нашим. И является чайтья-гуру. То есть вот это состояние друга, это состояние чайтья-гуру. Друг как господин. И Кришна проявил это в Бхагавад-гите. Он говорит, ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Сакьян. И таким образом ты можешь полностью предаться мне. Сакьян атман веданам. И он говорит, Сарватхарман парикья джьяма мекам шаранам враджа. Он предлагает ему реализовать следующую ступень, более высокую. Какую? Атман веданам. Но состояние сакьян начинается со служения. Поэтому дасьям сакьям атман веданам. А дасьи предшествует что? Кто помнит? Ванданам. Что такое ванданам? Молитвенное состояние. А что такое молитвенное состояние сознания? Вот о чем мы с вами говорим. Что желание удовлетворить. Живое существо молит Кришну принять результаты этой деятельности, поскольку вся эта деятельность выполнялась ради удовлетворения Кришны. Это и есть состояние, или как мы говорим, вхождение в молитвенную жизнь. Это и есть состояние молитвы. То есть, когда мы действуем для удовлетворения Кришны и действуем так, как Он хочет, это уже называется состоянием молитвы. Вы понимаете? Это состояние молитвы. Итак, живое существо не может продвинуться на пути преданного служения. Почему? Потому что все время хочет использовать свои так называемые свои способности и качества для своих чувственных наслаждений, которые выражаются либо в грубой, либо в тонкой форме. Все время хочет преподнести себя, а не Кришну. Все время стремится преподнести себя. И вот оттуда рождается желание почести. Вот почему мы так хотим, чтобы нас прославили за служение. Мы так хотим, чтобы нам написали письмо какое-то, где нас бы... И мы говорим, это нас вдохновляли. Но мы бегаем и всем показываем это письмо. Почему? Как Арджуна сказал. Какой смысл, если те, ради кого мы все это делали, погибнут сейчас? То есть кто нами будет восхищаться? Какой смысл тогда все это прославление, если нет тех, кто будет нами восхищаться, с кем мы разделим? Вот что нас похвалили, что вот мы такие. Это темы внутреннего состояния обсуждаются в первой главе Бхагавад-гиты. И поэтому живое существо испытывает дефицит преданности каждый раз. Как только у него отобрать материальные ценности, славу, почести, богатство, власть, как оно тут же отказывается служить. Вы замечали это внутри у себя? Все? Так где же преданность? А? Не прославили, не заметили, отобрали должность, отобрали последователей. А? И смотрите, и все. Обида поселяется, и человек чувствует дефицит преданности, а иногда даже не чувствует. Почему? Потому что никогда и не был сконцентрирован на преданности. Поэтому он тут же выходит из равновесия и говорит, это неправильные пчелы, и у них что? Неправильный мед. И вот это состояние описывается в этом диалоге Вритрасуры и Индры во время поединка. Кто что теряет в этом поединке, и кто был на чем сконцентрирован? Понимаете, да? кто на чем сконцентрирован был и кто поистине преданным служением был занят. И какой ступени и какого уровня. Вот почему мы видим, что это умонастроение полубогов, оно присутствует всегда внутри материального мира, которое постепенно также может перерасти в умонастроение кого? Демонов. Поэтому Кришна говорит, я равно отношусь к полубогам и демонам. Равно. Я равно отношусь к полубогам и к демонам. Итак, чтобы понять это состояние настроения, мы можем взглянуть на обыденную жизнь преданного. То есть, вот когда мы встаем каждое утро и начинаем что-то делать, и мы, говорится, автоматически обусловленное живое существо спонтанно начинает служить своим идеям. Спонтанно. И вовлекает в это служение своим желаниям все атрибуты духовной жизни. Спонтанно. Писания сюда вовлекаются. Шлоки, цитаты, все-все-все, атрибуты, все вовлекается в исполнение желаний своих эгоистических целей. И живое существо, говорится, вот почему оно не удовлетворено. И мы видим огромное количество неудовлетворенных преданных. Неудовлетворенных чем? Шраванам, киртанам, вишнам, смаранам, падасаваям. Они не могут слушать, если у них нет власти. Они не могут думать, если им не выказывают почтение. И так далее. Они так обусловлены, что как только это у них отнимают, не дают им что-то, какого-то материального чувственного наслаждения, как тут же вкус к шраванам, киртанам, вишнам, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям исчезает. Сразу же исчезает вкус. И иногда Прабхупада говорит, живые существа начинают просто думать. То есть, когда у них это все отобрали, но и они хотят все-таки продолжить, они просто начинают что? Думать. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати приводит пример, как пчела, которая лизала банку с медом. И он говорит, она просто себя обманывала. Поэтому Прабхупада пишет, в итоге последнее их прибежище. Они начинают думать, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Но как это должно проявиться? Как это должно проявиться в преданном? В виде его качеств. И какие же качества? И вот здесь большой-большой секрет. Почти никто не понимает, что такое преданность. А мы видим, как преданность Вритрасуры была увидена. Как Махарадж Рахугана увидел преданность Джада Бхараты. И эти конфликтные ситуации, мы опять видим конфликт. Именно в конфликте раскрываются возвышенные качества преданного. Именно в конфликте мы можем наблюдать, каковы на самом деле мотивы и результаты деятельности живого существа, которое пыталось совершать преданное служение, совершать бхакти-йогу. Какой конфликт? Каждый раз утром конфликт. Дальше джапа. Сон из повторения здесь, именно в алтарной. Конфликт. Мне не нравится, тот мне мешает. Двеша начинает проявлять. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Они все мне мешают. Я, так сказать, на Радхакунде должен сидеть в уединении. То есть я просто хочу спать. И поскольку мне все это мешает, и человек меня не анализирует. Почему? Потому что он обуславливается мгновенно. Он забывает, где, кто и как должен себя вести. Опять конфликт. Подходит человек и говорит, ты должен это сделать, служение. Ты так должен себя вести. Опять конфликт. Кто ты такой, что мне это говоришь? Человек не думает, правильно это или неправильно. Он говорит, кто ты такой, что ты мне это говоришь? Но как кто-то подходит и говорит так, как мы хотим, мы сразу говорим, вот ты-то понимаешь меня. Мы даже не замечаем, как постоянно волны ложного эго отбрасывают нас на берег. Почему? Потому что йога не установлена. Нету веры. Говорится, вера, она проистекает в то, что вера превращается в контроль ума и чувств. Вера определяет контроль ума и чувств. А что такое вера, мы с вами обсуждали. Знание, приведшее к полному убеждению в чем-либо, называется верой. Знание, лишенное веры, философская спекуляция. Вера лишенного знания – сентиментализм или фанатизм. Поэтому мы видим, священники – фанатики, а их последователи кто? Сентименталисты. А веры нету. Их вера не выразилась в контроле ума и чувств. Поэтому Прабхупада говорит, даже такие великие йоги, как Вишвамитра, стали жертвой вожделения. Мы видим, то же самое происходит. Люди становятся жертвой вожделения. И как вы думаете, когда они становятся жертвой вожделения, кого они начинают обвинять в своем вожделении? Как будто бы какая-то сила, Арджуна говорит, откуда? Извне. Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне. Какие-то силы извне это делают. И мы начинаем искать образ врага. Потому что тогда оправдывается наше вожделение, которое мы выдаем за что? За духовную жизнь. И мы начинаем оправдывать это, находя врагов, которые являются причиной того, что мы не прогрессируем, причиной того, что мы не сделали что-то правильно. Почему? Потому что мы не сконцентрировались на удовлетворении Кришны. Смотрите, возьмем простой пример. В храме есть божества. Садхана – это служение божеству. Личное служение божеству – это садхана. Ранний подъем, брахма-мухурта. Арати, чтение джапы, произнесение – все это виды служения. Шраванам, киртанам, вишносмаранам, падам. И есть ашта калия лила. То есть вся садхана храмовая разбита на 8 отрезков времени, которые полностью соответствуют той деятельности, которой заняты живые существа в духовном мире. Там они заняты спонтанно любовью, здесь это тапасия. Тапа. Тапасии рождается что? Сознание. Рождается что? Очищается сознание. Тапасия. И Кришна говорит, тапасия. Мы видим, как Брахма удовлетворил Кришну, появившись на лепестке, на это, стебле лотоса, вернее, на центре лотоса. Он услышал два слова «тапа», «тапа». И он полностью сконцентрировался на постижении этой науки. «Тапа», «тапа». И он стал медитировать. Как вы думаете, что означают эти два слова «та» и «па»? Кто знает? Вот кто слышал хотя бы об этом? Вот как, допустим, «джа-па». И та-па. Кто слышал? Хотя бы, ну, краем уха, может быть. Никто не слышал? Ты слышал? Ну, точно не помнишь, но ты слышал звон хотя бы? Вот что такое? Джа-па, та-па. Вот это па, как вы думаете, что это за па? Грех, конечно. Грех. Вот это вторая половина этих слов. Та-па и джа-па, это грех. Понимаете? Это грех. Тапа – это как очиститься. Да? От чего? От греха. И здесь Шрила Прабхупада пишет, прайшчита и разные тапаси. Прайшчита – это очищение от греха. И он совершил убийство брахманов. Но какова причина, что он совершает убийство брахманов, оскорбляет их и так далее? Какова же причина-то все? Не сам, это уже последствия. И он говорит, никакими тапасиями, никакой прайшчитой ему не избежать. Наказание. Только лишь, он говорит, предание. Так вот, предаться, это еще более суровое что? Тапа. Чем голодать, что-то там есть не так, сидеть там медитировать. Предаться. Что значит предаться Кришне? Это делать то, что нравится Кришне. И с каким желанием? С желанием, делая это, удовлетворить его этим. Это вот и называется анукулья. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает, что чтобы развивалась преданность, нужно обязательно это настроение анукулья. Иначе преданность не будет расти. Анукулья. И когда мы видим, что преданность служит, но без желания кого бы то ни было удовлетворить, просто делают это. Ну так Кришна хочет. Но самого этого настроения анукульи не существует, поэтому росток бхакти не развивается. И, а сорняки растут, и со временем сорняки что? Начинают тушить этот росток бхакти. А доставить удовольствие. Поэтому говорится, ясья прасадам бхагават прасадам. Тот, кто радует духовного учителя, несомненно, снищет милость. А тот, кто огорчает гуру, говорится, даже не представляет, какую участь себе уготовил. Что же такое? Что же приносит радость духовному учителю? именно это настроение анукулья. И какое оно проявляется? Шиланам бхактир уттамам. Шиланам значит квалифицировано, по правилам. Знать правила, не просто по собственной прихоти что-то выдумывать и так удовлетворять, и думать, что я удовлетворяю, и обладаю знанием, как надо это делать. И бхактир уттама. Что такое бхакти уттама? Скажи, пожалуйста, что такое бхакти уттама? А бхакти? Чистое дело. Что? Цель только одна такая. Получить высший результат. Цель – это получить бхакти. Таким образом, Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентного знания, и ты успешно переправишься. Значит, что нужно грешнику? Вот пусть этой папы у нас, выше крыши. Мы полностью олицетворение папы можем быть. Это желание удовлетворить Кришну, чтобы получить бхакти. Потому что самим бхакти нам не получить. И мы не можем удовлетворить Кришну. Мы несовершенны. Что же мы должны сделать? И Кришна говорит Арджуне очень просто. Что он говорит? Тадвитхи пранипатана парипрашнана свая. Никто не может удовлетворить меня, если он не удовлетворит моего преданного. Смотрите, опять удовлетворить анукулья. И говорится, параматма – это гуру. Таким образом, все, что мы делаем, тут же мгновенно считывает параматма. Она является свидетелем. На самом ли деле мы делаем это для удовлетворения гуру и Кришны. И в соответствии с этим награждает нас. Корытом. Дает нам дворянский титул, столбовой дворянки, еще какой-то дворянки. Видит, на что мы настроены. Поэтому, как бы мы внешне не пытались показать, что мы предались, все будет определено разными видами конфликта. А конфликт – это когда у нас забирают то, что нам что? Очень дорого. Если нам дорога преданность, мы так себя ведем. Если нам дорога вот что-то, и у нас это забирают, мы забываем, как должны себя вести и где находимся. И мы видим, как в конфликтной ситуации человек понять, что ему дороже. Да? Потому что забирая, вы видите, дорого ли ему это. Вы можете забрать чью-то преданность? Но можете забрать власть. Можно ли забрать власть? Можно. Вот у Индры что забрали? Власть. Почести, богатство, чувственные наслаждения. И он в гневе даже убил кого? Вишварупу. А теперь понукаемый випрами убивает Витрасуру. И внутренне, поскольку он преданный, он чувствует, что что-то не так. Что-то я такое дикое сделал, что, боже мой, что я творю. Ну что это дает? Арджуна также говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки. И Кришна говорит Арджуне, это твое собственное вожделение. Таким образом, как избавиться от вожделения? Шрила Прабхупада во второй песне Шримад Бхагаватам, во второй главе, в 12 стихе описывает этот комментарий, что бхакти-йога предназначена для того, чтобы уничтожить самую главную анартху, центральную анартху в нашем сердце. Это сексуальное желание. Который выражается в грубых желаниях секса и в его последующих тонких желаниях. И Шрила Прабхупада перечисляет, это проявляется в альтруизме, в филантропии и так далее, и так далее. И потом он говорит, приобретая три тонких – желание выгоды, желание выделиться из общей массы и что? Желание почести и славы. И он говорит, и тот, кто успешен в служении духовному учителю, он может сам видеть, как эти желания у него исчезают. Когда не будет выгоды, он не беспокоится. Если ему не выказали почтение, он не беспокоится. Если его не прославляют, он не беспокоится. И если он не женился там или что-то, он тоже не беспокоится. Дом, семья, он не беспокоится. Он черпает удовлетворение в чем? В служении. Анукулья сева шиванам бхактир уттама. Это наставление. Он начинает черпать нектар наставлений. Это дает ему вкус. И все остальные ситуации он рассматривает как экзамены. И он как хороший ученик не убегает от экзаменов, а вступает, начинает говорить, что там. Знаете, как на экзамен? Многие люди боятся экзаменов, потому что они не знают ничего. От невежества появляется страх перед экзаменом. Вы помните в школе? Почему мы боимся экзаменов? Почему отличник не боится экзаменов? Ну почему все троечники, двоечники? Они боятся экзаменов. И мы боимся, что обнаружится, что наше незнание, наше невежество. И даже когда нам удается украсть билет или там со шпаргалкой, знание-то нам это не дает. И мы опять по форме знающие, а по содержанию остаемся какими? Невежественными. Итак, преданное служение очень глубоко в этом важном аспекте анукулья. И когда мы говорим о нашем обычном дне, то мы говорим о садхане, о храмовом служении. Может быть, люди еще недостаточно продвинуты, они не могут служить так же дома. Но в храме, Прабхупада говорит, те, кто живут в храме, это люди более высокого желания. У них больше желания продвинуться. Они уже продвинуты, поскольку у них больше желания продвинуться. Это монахи почти, это студенты те. Что же они делают? Они обучаются. Обучаются контролировать свой ум и чувства. Поэтому студент, он понимает, что если ко мне подходят, говорят это, я должен это делать. И он постоянно, когда... О, вот помнишь вчера, ему говорят, мы читали стих, можешь сейчас посмотреть, как ты действуешь. Сейчас у тебя конфликт, ты кричишь, почему я? У тебя конфликт. У тебя есть возможность послушать и сделать это для удовлетворения Гуру и Кришны. Для удовлетворения Шри Шри Гаура Хари. Не Тай Гаура Хари. Почему? Ты не делаешь. Потому что у меня свои планы. У меня свои планы. И так он говорит, Прабхупада, что свои планы. Что же за планы у нас? Мы сами хотим знать, как нам удовлетворять кого-то. Но наш гуру всегда обращается к тем, через кого его удовлетворяют. И он всегда спрашивает, ну как, хорошо ли тебе служит? Хорошо ли тебе служит? Нет. Никакого служения. И говорится, мудрый не беспокоит невежд. Это человек, который не служит, он уже сразу определен. Каким к этим качествам? Знанием или невежеством? А? И тогда гуру что? Просто не прекращай, не надо не прекращать. Просто начинает занимать так, чтобы было проникнуто духом преданного служения для постепенного развития что? Сознания Кришны. А мы в восторге. Счастливый, даже не понимая, что произошло, думаем, что мы так поощрены. Такова культура вайшнавизма. Это даже не ведическая культура. Это культура вайшнавская. Когда человека просто, по крайней мере, пытаются вдохновить на элементы преданного служения. Потому что продвинутого человека бы сразу же бы что, поставили на место. Но если этому человеку указать, он сразу начнет что? Колебаться. Правильный ли выбор гуру он сделал? А правильно ли вообще переводчик перевел? Он начнет опять искать, как будто бы какая-то сила, что извне опять ему препятствует и мешает. Опять кто-то извне мешает. Весь мир против меня. Так начинает мыслить живое существо. Таким образом, мы каждый день в храме или где-то в общине, дома, мы постоянно сталкиваемся с этими конфликтами. Кришна или я. Кришна и Илья. А некоторые даже еще не столкнулись с этим. Они думают. Есть такой уровень, когда йог принимает сверхдушу за себя. Или себя за сверхдушу. И он думает, все мои желания... Это и есть желание кого? Кришны. И если я буду их исполнять, Кришна будет мной что? Доволен. Хари Кришна. Шри Шукадева Госвами сказал, подстрекаемый мудрецами Индра убил Вритрасуру. Из-за убиения брахмана Брахмахатия его настигла расплата. Пожалуйста, вопрос. Что? Это то же самое. Освобождение, так ее называют. Великая песня освобождения. Пожалуйста, есть вопрос? Да, говорите, что хотели, да, хочу человека уверенности, что он говорит, да? Как он себя ведет в конфликтной ситуации. И, а поскольку в конфликте мы же говорим какие-то вещи, вы не правы, там, вы там такие. Вот потому как мы говорим в конфликтной ситуации, вы вырисовываете. И поведение же наше еще. Что? Для нас, да. Для нас в основном это так выражается. Для нас, да. Больше мы как можем еще увидеть? Вкус к воспеванию как можно увидеть? Ну, человек там глаза закатил, там и все. Но можно все это имитировать. Если у человека есть вкус к воспеванию, то тогда, значит, этот вкус, как бы, он вытесняет другие виды вкуса. Так ведь? Человек ничего не хочет, у него пропадают желания какие-то другие. Чем больше вкуса к Кришне, тем меньше вкуса. Потому что не связано, не связывает живое существо с Кришной. Невозможно просто удерживать свои чувства искусственно, не развивая преданность. Поэтому мы видим, когда преданность не развивается, у человека наступает духовный кризис. Он не ощущает какого-то прилива сил, не ощущает, что его вдохновляет. Ничего его не вдохновляет. Почему? Потому что он остановился в своем прогрессе. То есть то, что должно вдохновлять, а что должно? Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасавая, Арчанам, Вандавам, Дасья. Это должно вдохновлять человека, если преданность растет. Так ведь? Вы согласны с этим? Все это есть, но это не вдохновляет. И человек тогда начинает искать другие источники вдохновления. Что? Его духовный прогресс остановился. Он не прогрессирует. Поэтому говорится, тапасия – это когда мы служим. Это тапасия служить. Потому что у нас очень сильное настроение Господь. Очень сильное настроение Господина. И оно постоянно проявляется. Как что-то не так, как мы хотим, все, мы сразу теряем его настроение. Но как только нам предлагают служить, и в будущем мы получим за это чувственное наслаждение, как тут же у нас проявляется это настроение служения. Таким образом, мы служим уже заранее своим что? Чувством. Мы совершаем тапасию, и если у нас, как вот это говорят, стимул, да, или там мотив такой, мы уже вдохновлены, потому что впереди чувственное наслаждение, поэтому нас вдохновляет служить своим чувством. Когда мы точно знаем, что будет награда, мы готовы принять любую тапасию. И просто надо найти правильную награду. А кто стимулирует? Женщины, богатство и последователи. А значит для женщин мужчины, богатство и кто? Что там у женщин-то как проявляется, я уже забыл. Богатство, мужчины и последователи в чем-то другом. Дети, по-моему. Дети тоже последователи. Разве для тебя для этого мама растила? И только вот эти слова, желания. Чтобы они следовали тому, что мама говорит. Или муж там следовал тому, что говорит. Повторяйте Хари Кришну или служите так, чтобы удовлетворить. Учитесь слуговать. Прабхупада дает два наставления. Джапа медитация и йога приема пищи. А вот удовлетворить кого-то, это значит любого к этому, да? Ну, попытайтесь разобраться, кому надо говорить. Это же наука. Там не говорится так, любого. Надо узнать, кто такой преданный, как, что. Надо получить знания. Для этого надо обратиться к каким-то людям опытным, которые уже давно практикуют, знают. Они вас обучат. Пожалуйста, есть еще вопросы какие-то? Несомненно, силы везде нужны. Если я хочу кушать, мне даже нужна сила переваривания. Сила челюсти. Все нужно. Через силу желания делается. Если вы желаете, тогда через силу желания. Насколько сильно желание, поэтому Бхагавад-гите Кришна говорит, надо развивать это желание, то есть силу этого желания. И в соответствии с силой этого желания мы действуем. Мы видим, что человек действует в соответствии с силой этого желания. Мы говорим, какое сильное желание у преданного. Он так вот действует. Так мы это видим. Поэтому в любом случае, всегда, когда мы говорим об общине или говорим о какой-то определенной группе людей, всегда сразу же возникает вопрос лидера. Всегда возникает вопрос лидера. Не получается? Надо сначала узнать, почему не получается. Вот, допустим, представим, что я прыгаю в высоту, планку ставлю и прыгаю, и не могу перепрыгнуть. Я должен понять, почему не получается. Может, я слишком толстый. Может, я тяжелый, мышцы у меня слабые. Значит, мне надо похудеть, мышцы подкачать. Технику прыжков изучить, да? Раз прыгнул, вот перепрыгнул. Должны причину сразу понять, почему мы не можем перепрыгнуть, почему мы не можем преодолеть этот рубеж, найти причину. То есть, в чем нам ослабить, то есть, в чем нам ограничиться и в чем усилить свои усилия, в каких местах. И чему еще обучиться. Так ведь, да? Как в спорте, видите, все просто даже. Точно так же в духовной жизни. Если что-то не получается, мы должны выяснить, в чем себя ограничить и в чем усилить тренировку, чтобы это была высота взята. Все. Шримад Бхагаватам, класс киджай, шилу. Спасибо большое.